Друг стушевался, призадумался. «Не знаешь. По себе скажу, чтобы жить в этом мире, надо все время учиться, слушать, запоминать. И в армии служить тоже надо учиться. Здесь все другое, не такое, как мы привыкли. Сам по себе долго не побегаешь». «Да понял я, понял, ты прав. Демократия закончилась, при коммунизме живем. Ха, сейчас-то можно чуток побаловаться?» И тычет пальцем в репродуктор. «Отчего же нельзя? Чини. Политическую осведомленность надо подымать, товарищ старший сержант. Свежие вести послушаем, коль починишь. Погоди, радио ведь проводное. А сеть, думаешь, цела?» «Цела вроде бы. Видишь провода?» Над головой от столба к столбу куда-то на восток тянулась линия. «Это радио. Насколько видно, проводка и столбы целы. Кстати, а ты чего со старшим лейтенантом не отправился?» «Да не могу я по штабам сидеть. Мне легче на поле боя командовать, а не по карте фишки двигать. Опыта маловато». «А у Томилова талант, это я тебе с уверенностью говорю. Так что пусть Старлей покомандует, мне совсем не жалко». «Самоустранился?» — ехидно поинтересовался друг. «Считай, что так». Нарисовавшаяся тема беседы мне не понравилась. Нечего обсуждать мои собственные решения. «А чего ты в других домах не поищешь тарелку?» «Нету тарелок, все с корнями вырвало. Это, по крайней мере, в близлежащих строениях. А далеко ходить приказ не позволяет, товарищ командир», — подпустил шпильку Юрец. «Вот так. Готово. Давай прикрутим провода». Репродуктор дурным голосом захрипел. Иванов, скривившись, что-то поправил, и довольно чистым голосом легендарного Левитана радио заговорило. «Красноармеец товарищ Филин обнаружил замаскированное германское орудие. Бесстрашный боец незаметно подполз к вражескому орудию и несколькими гранатами уничтожил его вместе с расчетом. На взрывы прибежала группа фашистов. Они окружили смельчака-красноармейца и хотели захватить его живым в плен. Вовремя подоспевшие американские пехотинцы-разведчики успели спасти героя-красноармейца». «Ишь ты!» — пораженно покачал головой Юра. «Чего оно опять хрипит? Ничего не слышно же!» — возмутился я, когда тарелка отвратно завыла. «Бою ефрейтор Энского стрелкового полка Квашин. Под сильным обстрелом он порвал связь противника. При отходе роты из боя Квашин метким пулеметным огнем сдержал натиск фашистов. Последним, оставив место боя, бесстрашный ефрейтор вынес на себе раненого командира роты лейтенанта...» Вновь помехи и попытки исправить проблему. «Дня наши войска на Рижском и Полоцком направлениях продолжали отход на подготовленные для обороны позиции, задерживаясь для боя на промежуточных рубежах. Боевые действия наших войск на этих направлениях носили характер ожесточенных столкновений. На отдельных направлениях и участках наши части переходили в контратаки, нанося противнику существенный урон. На Ровенском и Тернопольском направлениях день прошел в упорных и напряженных боях. Противник на этих направлениях ввел в бой крупные танковые соединения в стремлении прорваться через наше расположение, но действиями наших войск все попытки противника прорваться были пресечены с большими для него...» «Зараза, хорош гудеть, я же тебя починил!» Юре пришлось вновь что-то поправлять. «Значительное количество пленных и трофеев. На Минском и Бобруйском направлениях отбиты массированные удары танковых и моторизированных частей противника. Силами наших частей и частей американского экспедиционного корпуса противник был остановлен, а на некоторых участках отброшен на прежние позиции. В результате контрудара наших войск на Бобруйском направлении разгромлен крупный штаб противника, убит польский генерал и захвачены оперативные документы двух дивизий. На другом участке этого же направления танковыми и пехотными подразделениями сил американского корпуса уничтожено около 40 танков противника. Бойцы Красной армии и экспедиционного корпуса армии США, сражаясь плечом к плечу, проявляют чудеса героизма и стойкости». «Обалдеть! Какая прелесть! почти что победоносное отступление, а запланирован отход для последующего сокрушительного контрудара. Где-то на просторах интернета, еще в моем мире, а может, в книгах читал, что если в сводках не оговаривались точное название городов, сел и прочих населенных пунктов, не было четких цифр, значит, все довольно дерьмово. А то, что я сейчас слышал, звучало еще хуже, одни лишь направления и массовый героизм. Такое может значить лишь одно — фашисты и поляки прут на пролом. Твою мать, что теперь делать? Нет никакой точности в определении местонахождения линии фронта. Отходят, обороняются, все. Вопрос где? Направление есть, а в какой точке этого направления идут бои — неизвестно. Вот вчера мы кое-как договорились с выделенными для нашего прорыва частями. Они, по идее, придут к Паричам. Значит, фронт как бы там. А вот вдруг поляки или, может быть, немцы возьмут переправу, да и пойдут себе дальше на восток, походя раскатав в тонкий блин наших спасителей. Еще и на юге началась кутерьма. На ровный Тернополь фашисты пошли. Ведь еще в Бобруйске... В штабе слышал, на юге тишь да гладь, фрицы в тех землях спокойные и совсем не рыпаются. А тут бац, и уже направления пошли, Ровенское да Тернопольское. Это же, черт подери, далеко от границы. Ох, египетская сила, как бы с этой свистопляской про нас не забыли. Плюнут и отнимут авиацию, ибо она где-нибудь под Минском малость нужнее окажется». Хорошо, думаем логически. Представим карту. На севере Рига и Полоцк потихоньку накрываются медным тазиком, то бишь стальным крестом. Что там есть важное по этим направлениям? Ленинград. Но он очень далеко оттуда. Прикинемся великим стратегом и оценим опасность удара на севере. Пусть будет небольшая. Да, советская земля, да, целая союзная республика, да, почти целиком оккупирована, и бросать ее не хочется. Но бросят, ничего тут не поделаешь. Дальше, взглянем на наше центральное направление. Вчера пал Бобруйск, это раз, а Минск вроде еще держится, это два. Однако стоит учесть, славный город на Березине лежит аж на добрую сотню километров восточнее столицы Белорусской ССР. И тут же вспоминаем про Полоцк на севере. Понимаете? Большой выступ получается, а вершиной ему — Минск. Ох, только бы большой задницы по типу киевского котла из моего мира не случилось. Итак, все в тартарары летит. Но Минск при данном раскладе тоже влетает в список потерянных городов. Ах да, совершенно забыл о наличии еще одного важного элемента Центрального фронта. Облажавшийся по самой полной программе экспедиционный корпус армии США. Слили все, что можно было слить, настолько удачно, что штаб корпуса десантники атаковали, что две дивизии на волоске от гибели болотную жижу хлебают, и что остальные части корпуса просто неведомо где. Вывод. По центральному направлению все плохо. Соотнесем сие «все плохо» с нашей затеей и получим логичный вывод. План на грани полнейшего провала. Срочно требуется продумывать иные варианты, кроме прорыва через фронт. Например, уходить не на восток на прорыв, а на юг, в Полесье, и всей нашей здоровенной группировкой обратиться в партизан. Рассыпаться по лесным просторам небольшими отрядами и гонять в хвост и в гриву врагов. Только не моего уровня эти размышления. Тут генералы нужны, дабы правильно, с умом, дивизии в партизан превращать. Про юг думать не стану, слишком уж непростое это направление. На богатых землях Украины и уголь, и хлеб, и нехилая промышленность. Есть уверенность, что на юге силы РККА и РККФ будут ой как знатно бодаться с фашистами. Эй, ты чего примолк, Майкл, ты не слушаешь? А тут интересно. Про героев рассказывают. Юра заставил переключиться со стратегического режима на тактический. Ха, прямо как в компьютерную игру играю. Правильно, про что еще рассказывать, когда фронт рушится и все замыслы коту под хвост летят? Конечно, про героизм. Ироничная ухмылка а-ля улыбка товарища Карпова удалась. Иванов скривился. У нас тут в тылу врага тишина и покой. Тут я не соврал. В Октябрьском пока что было тихо. А там на фронтах задница. Что за пораженческие мысли? Сам меня учит поступать, как подобает в этом времени, и тут же всяческие неприемлемые мыслишки выдает. Поучительным тоном упрекнул меня друг. Неправильный вывод, товарищ Иванов. Тебя вот героизм заботит, а я с водки обмозговывал. И чего намозговал? Ничего хорошего. Одни лишь серые тона, больно вся картинка начинает напоминать наш, тамошний 41-й год. Такие выводы собеседника зацепили. Что, настолько плохо? Но ты все же больше про войну знаешь, чем я с твоим братом вместе взятые. Такие вопросы тебе только и анализировать. И в клубе ты знатным занудой в военных вопросах прослыл. И поди пойми, не то подколоть хотел, не то похвалить. Я не военный аналитик, чтобы рубить с плеча и вопить, все плохо или все хорошо. И сам понимаешь, местные реалии, мягко говоря, отличаются от известных нам. Так что не все просто. Хорош уже воду мутить, аналитик. Плохо все? Не сдержанно всплеснул руками Юра. На мой взгляд, заметь, лишь на мой взгляд, вероятно, не совпадающий с мнением руководства. Все плохо. Фронт рушится на севере, юге и у нас в центре. Намечаются офигительные по размеру котлы. Наш, то есть американский корпус, конкретно провалился. Неутешительные выводы, друг. Озадаченный Юрец отсоединил репродуктор от проводов и положил его на землю. Что делать будем? Ежели твои размышления верны, то вся эта муть и на нашей секретной операции скажется. Точного ответа я дать не могу. Тут мозги большего масштаба нужны. Не лейтенантские, а генеральские. Погоди, слышал? Довольно резко прервал меня Иванов, заставив прислушиваться. Что именно? Где-то далеко, примерно на юге, грохнул выстрел. Вот. Теперь еще гро... И тут такое началось, словами не описать. На южной оконечности райцентра разразилась истерическая перестрелка с явными вкраплениями чего-то наподобие автоматической пушки. Руки без моего ведома, исключительно на подсознательных рефлексах, зашарили по бокам в поисках автомата, который я без задней мысли оставил в подвале райисполкома. Окей, нет основного оружия, берем запасное. В ладонь из кобуры скользнул прохладный пистолет Токарева. Юрец тоже времени не терял и уже грозно сжимал в руках дегтярь. Что за чертовщина? Давай бегом к Сергею. Похоже, поляки прорвались. Щит. А внутри все ликование. Ура, сражение, а не просиживание штанов в штабе. Что за стрельба, товарищ старший сержант? Толстяк Люлькин перехватил нас уже на выходе из двора. Боец Люлькин, бери своего напарника и бегом к ефрейтору Кручинину. Он здесь, через пару домов. Передай приказ. Юра перевел взгляд на меня, словно спрашивая разрешения командовать без моего вмешательства. Я молча кивнул. «Срочно поднять весь взвод охраны и приготовиться к бою!» «Сержант Иванов, на противоположной стороне улицы, вот в тех домах перед сквером, нужно развернуть дополнительную позицию с пулеметом. Там всего пара стрелков, этого недостаточно!» Все же вмешался я, но Юра не огорчился, а поддержал меня. «Слышал, Люлькин? Выполнять! Бегом!» «Майкл, думаешь, прорвались поляки?» «Не знаю, боюсь, что да. Смотри, джип едет». Пришлось притормозить и просто присесть у дороги, ожидая, когда истребитель танков М6, какой гений американской промышленности, вообще придумал это чудо истребителем танков назвать, не понимаю, подъедет к нам. «Враги в деревне! Они прорвали нашу оборону!» Громко кричал командир машины, размахивая руками и всячески привлекая внимание к своей персоне. «Эй, стоп, стоп, I said!» Джип взвизгнул тормозами, резко остановился. «Какого черта происходит, сержант?» «Сэр, сержант Лайс, сэр. Мы из резервного отряда, сэр. Польская моторизованная группа прорвала оборону на юге и движется сюда. На окраине противника ненадолго задержали силы моей группы. Командир отправил меня срочно доложить вам, сэр». Солдат испуган и находится на грани паники, но докладывает быстро и по делу. «Успокойся, сержант». Юра, бегом к Сергею. Ваша задача вместе с пулеметчиками на той стороне перекрывать огнем проезд. Давай, действуй. И еще, держи на контроле свое снаряжение и вещи. Вдруг придется отступать. Понял тебя. Будь осторожен, не рискуй. Буду, Юра. Друг быстренько убежал, а я решил немного расспросить самоходчиков. Какие силы противника прорвались? Не знаю, сэр. Я мало что успел рассмотреть. Были танкетки и несколько танков. Еще грузовики видел. Они стремительно налетели на нас. Все разглядеть не удалось. Но я думаю, не меньше роты, сэр. Плохая весть, плохая. А может, просто-напросто у страха глаза велики? Или велосипеды? Хохма. Однако в этой истории две беды. Первая — факт прорыва врага. Вторая — самые последние резервы вступили в бой. За этими резервными силами сразу идет штаб, взвод охраны, медпункт и тыловое обеспечение. Вот и выходит, что мы фактически последнее боеспособное подразделение обороны. Медиков и снабжения в сумме даже два десятка не наберется. И кто там оружие держать будет? Ох, вот сержанту все это знать не стоит. Ладно, Лась, теперь слушай меня. Ставлю боевую задачу. Экипаж подобрался, смотрят внимательно все. Замаскируй машину вот там, за сквером. Зеленый забор между зданиями, видишь? Прямо за забором еще два дома, и через полсотни метров железная дорога. Запоминай, что вокруг тебя будет. Лай скивает. Объедешь по огородам дома и встанешь прямо за забором. Я попытаюсь найти и прислать к тебе бойцов для прикрытия тыла. Если не смогу, то не обессудь. Твоя основная задача — бить вражескую технику, которая выйдет в твой сектор. На пехоту не отвлекайся, только машины и бронетехника. Здесь броня будет к тебе бортом почти все время. Но если они развернутся на тебя, уходи сразу назад и обратным путем выезжай за белое здание. Указываю на райисполком. Выезжай к дороге. Но дорогу не пересекай ни в коем случае. Подобьют к чертям. Не рискуй. Лучше высовывайся для выстрела и тут же прячься. Понял меня? Сержант слушал внимательно. Страх исчез под напором информации. С боеприпасами проблем нет? Картечь есть? «Полтора боекомплекта, сэр!» — отозвался заряжающий, хлопая ладонью по ящикам на бортах. «Картечи и бронебойных снарядов полно, фугасных маловато». «Хорошо, картечью разрешаю стрелять только с позиции из-за белого здания. В противном случае можешь зацепить своих. Все, выполнять приказ». Машина взвыла двигателем и, подняв тучу пыли, сорвалась с места, унося четверых самоходчиков к цели. Так, мне-то что делать? Во-первых, забрать оружие и переместить из подвала свои вещи. Бегом, точнее, насколько быстро это возможно, с раненой ногой. Наблюдаем движение на юге. Бой смещается к нам. Вижу дымы, что-то горит. Гулко доносится откуда-то сверху. Дельная информация. Брат молодец, не спит, наблюдает. Спасибо, если что, я на другой стороне улицы. Пришлю вам подмогу. Автомат в руки, вещи прямо у двери к стене приставлю и на улицу. Из здания на проезжую часть не выходить, только к железной дороге. Принято, командир. Деловито в унисон отозвались два голоса. Обещанную подмогу нашел сразу. Троих бойцов с пулеметом из ближайшего дома выгнал и отправил к райисполкому. С прикрытием самоходки пришлось повременить. Взвод охраны не резиновый, лишних сил взять неоткуда. Итак, всего 20 человек осталось. Благо бойцов чуток растормошил, подготовил к опасности, да приказ по цепи передал. Огонь открывать только по моей команде и никак иначе. Даже когда из засады ударит истребитель танков М6, огня никто открывать не станет. Заварушка начнется только по моему приказу. Но ни подготовки, ни наличных сил недостаточно. Критически недостаточно. Еще Дима с Мишей неизвестно где. И никто из бойцов охраны сказать не может, куда, с кем и когда они отправились. Милиционеров тоже нигде нет. Надеюсь, милиция все-таки где-то прикрывает моих друзей. Томилов с Денисом тоже крайне не вовремя ушли. Нет, вру, все, они правильно ушли. Им карты в руки с общим командованием. А я повоюю. Вот про Вадера вовсе молчу. Этот сотрудник НКВД будто сквозь землю провалился. Дай бы бог, чтобы в этот момент он вместе с ментами был. Если случится, что с попаданцами, Ханнеса к чертовой матери расстреляют. Да и мое будущее окажется под гигантским вопросом. Эх, голова два уха. Забыл ведь отправить бойца, дабы предупредить Жмакина о прорыве. Растяпа ты, Артур. Может, железнодорожник в своем броневагоне не видит, не слышит ничего, а ты ушами хлопаешь. Тьфу! Исправить оплошность удалось исконно русским методом, с помощью лома и чьей-то матери. В роли лома в данном случае выступил командно-матерный слог. Стоит подметить, красноармеец, выслушавший приказ, смылся, прежде чем я договорил третье предложение. Теперь есть надежда на содействие подполковника. Как-никак, железнодорожные пути с севера на юг через весь Октябрьский пролегают. Авось выйдет МБВ на южной окраине, даст пару залпов, и пшеки побегут. Интересно, где паны прорвались? У Ластывок или у Лесков? Или не там они прошли? Ежели мыслить логически, то прорыв по обороняемым дорогам пока маловероятен. Не в том смысле, что враг загнется на этих направлениях в безуспешных попытках пройти, а в том, что для прорыва им требуется уничтожить всех обороняющихся. А судя по канонаде и отзвукам интенсивной перестрелки, бои на юге продолжаются. Следовательно, поляки прошли совсем не там. Ох, и хитрый же тогда враг попался. Нашел лазейку, очаги обороны обошел и ударил в самое мягкое место. Обмозговать выводы, как обычно, не дали, бесцеремонно прервав. «Товарищ первый лейтенант!» Из окна дома на травке, перед которым я расселся, высунулся боец охраны. «Поляки на дороге!» «Уже?» «Странно это. На окраине-то еще стреляют и активно стреляют. Неужели еще поляки прибыли?» «Ой-ой-ой!» Невеселая мысль сорвала меня с места, да так, что даже о заранее выбранной позиции забыл, кинулся, куда глаза глядели. Хорошо, хоть эти самые глаза глядели на вразумительное укрытие в виде пары кустов в яме между домами. Сунулся в кусты, выглянул и немного успокоился. По дороге в нашу сторону быстро мчалась маленькая колонна. Во главе с легким танком шли две танкетки и два бронетранспортера «Ханамак». Не густо, если смотреть на вражеский отряд со стратегической высоты нашей секретной операции. И излишне много, если спуститься или даже упасть с небес на землю и оказаться на этой улице. «Теперь что будем делать, Пауэлл? И не поздновато ли задумался о действиях, дружок? До танка уже 100 метров осталось, а планы создавать надо бы на чуточку пораньше. Ладно, сейчас лично мне важно видеть и знать, куда хромать, когда прижмут». Оглянулся, посмотрел на дворик, на дома вокруг. «Беги от дороги куда хочешь, первый лейтенант. Только вовремя беги, пока единым куском существуешь». Земля легонько завибрировала, как бы скромно намекая, танк уже близко. «Посмотрим, где он». Ага, пересек границу сквера и вышел на открытое пространство. До танка не больше 50 метров. Близко уже. Танкетки вот отстают, БТР вовсе остановились в 100 метров от выезда к скверу. Ну и пофиг, пляшем.